упрощенной модели, только для защиты разума, добавила Плутон, тоже подлетая ближе. Конечно, это уже огромный шаг для всего человечества, на случай, если вдруг появятся новые киты, но этого недостаточно. Молодцы, Тейлор-воины, что справились так быстро. Мысли Тейлора мрачились прошлыми сомнениями. На самом деле, мы едва не сбились с пути, заговорила Сара, поглядывая хитро на нее. Ударились в развлечения? Понимающе спросила бывшая Александрия, которая здесь была уже совсем не неуязвима, вдруг сообразила Тейлор. Нет, костюм давал отменную защиту, иначе Тейлор-воины не смогли бы сражаться с губителями и сыном, но все же, откуда вы? Да я сама бы поступила точно так же, рассмеялась Плутон. Что вы смотрите так? Никакой больше бюрократии. Победили сына. Четверть века сражений, компромиссов, уступок, сражений, крови и смертей друзей. Можно после этого немного расслабиться, так что да, я бы тут ударилась в такой загул, что небесам стало бы жарко. А вы быстро справились с собой. На самом деле это все Тейлор. Продолжала свой хитрый план Сара. Молодец, Тейлор. Плутон подлетела ближе и поклонилась. И спасибо тебе за все. Сара стояла с самодовольным видом, мол, я же говорила. А Тейлор могла только разводить руками и косами, не находя слов. Так вы не будете винить нас, все же произнесла она. За что? Удивилась Плутон, потом сообразила и рассмеялась тихо, снова склоняя голову. Ах, бескомпромиссность молодости, все или ничего. Нет, Тейлор, мы не будем винить вас. Более того, когда все это закончится или будет запущен конвейер и высвободится немного времени, я обязательно ударюсь в загул, чтобы показать местным, как могут веселиться земляне. Насчет этого, замялась Тейлор, слегка перекашивая лицо. Вы попытались все сделать сами, но испортили отношения с аборигенами, да и плевать, отмахнулась Плутон, все можно исправить, пока есть возможность. Когда мы отработаем технологии и заводы, добавила дракон, можно будет исправить и костюмы таксидомраков, позвать их сюда. Да, конечно, столько возможностей, у меня аж байты разбегаются, не знаю, за что хвататься, воскликнула Уран. Тейлор неожиданно стало легко на душе, и она рассмеялась, окончательно сбрасывая тяжкий груз с плеч. Глава 15. Тусклая, огромная, умирающая звезда, уже не дающая практически тепла и света. Место было выбрано не просто так, звезда прикрыла собой выброс энергии, сопровождавший открытие портала, так что в Анаса узнали, где он открывался, но не точку, где он закончился. Две мертвые, под стать звезде, планеты, где никто не жил. Только автоматические маяки продолжали посылать свои сигналы, но с ними Луна разобралась заранее, еще на том этапе, где открытие портала на Землю Бет только-только планировалось. Маяки должны были обнаруживать появление жизни, ну и прекращение сигналов сообщить, что звезда все-таки взорвалась, дабы в соседних системах успели принять меры. Несколько лет на реакцию на взрыв, а НАСАУ точно смогли бы эвакуировать планеты или возвести щиты, или еще что. Огромнейшие возможности, огромные, повторяла Уран, но для них надо быть там, в гуще цивилизации Анасау. Подключение к инфосети отсюда разрушит всю безопасность и привлечет внимание, поэтому надо быть там, где никто не обратит на подключение внимания. Попросту говоря, нам надо разделиться, добавила Плутон, удариться в загул без нас, хохотнула Меркурий. Сразу виден жизненный опыт. Погодите, как это, разделиться? Не поддержала смех Венера. Разве не собирались мы сражаться вместе и изучать инопланетян? Энергично вскинула руку малышка. Тейлор до сих пор не могла спокойно смотреть на Висту, каждый раз начиная представлять, что та и правда дочь, ее и мрака. Глупо, если не сказать сильнее, да и на Земле малышка Виста не вызывала таких эмоций. Потому что рядом был мрак Брайн, можно ли было называть ее Вистой теперь, без маски, но в ином костюме? Да, вы тут развлеклись, а нам не даете, фыркнула Сатурн. Так нечестно, мы проложили вам дорогу, а вы пришли на все готовые, вдруг вскинулась Юпитер и передразнила. Так нечестно, детский сад, проворчала Юпитер. Дело не в том, что нам хочется развлечься, хотя нам хочется, синхронно добавили Сатурн и малышка, а в том, что Уран надо поработать на месте, в гуще Анасау, отработать безопасность в инфосети, не попасться, раз теперь усилены меры предосторожности, заводы и корабли, технические возможности, копирование и отработка, чтобы потом на Земле Бет иметь возможность производить самим. Тейлор нахмурилась. Ведь Уран-дракон тоже лишилась суперсилы. Да, я лишилась суперсилы, ответила Уран, словно подслушав ее мысли, но все еще осталось искусственным интеллектом, способным на многое. Мы тренировались и покидали Землю, отрабатывали работу в тейлор-костюмах без суперсил, а я так вообще на постоянной основе перебралась на Луну, благо моему новому телу не требовалась одежда и атмосфера. А да, тело у нее, при сохранении функциональности, было на зависть любой земной женщине. Причем выглядело все настолько естественно и натурально, что не зная Тейлора природе дракон, приняла бы за неземную красотку. Идеальное лицо, широкие глаза, мягкая кожа, роскошная, но не чрезмерно грудь, ноги, за которые любой анасинин удавился бы, а также исходящие от нее ощущение спокойствия, притягательности, уверенности в своих силах. Не тело, а просто мечта Тейлор до встречи с Луной. Артемис помогал мне и многое было отработано за этот короткий срок. Помимо труда над восстановлением Земли и создания костюмов, продолжала дракон мягким, бархатистым, внушающим доверие голосом. Многое, но не все. Мне нужно подключение к инфосети, активное и действующее, но не привлекающее внимание. Без поглощения всей этой информации, без подключения, я могу и ошибиться в чем-то, а ошибку здесь допускать нельзя, потому что речь идет об адаптации БЗ как физиологии Анасин. Вдруг скривилась Эми. Даже перестала ноги вытягивать. «Луна? Что луна?» Недовольно промурчала та. «Ты же говорила, что анасини сами все создадут. Они работают над этим», уклончиво ответила луна. «Луна, возникли определенные технические сложности». «Хм», громко хмыкнула Сара, «где-то я это уже слышала. Я не всемогущий Господь Бог и даже не Мюерский кит», вспылила луна. «Я экспериментальный боевой антикитовый автомат, антикитовый, а не цивилизаторско-взламывательский, боевой, а не научный, ограниченный искусственный интеллект, а не полноценный. Вы же ждете от меня, что я взмахом хвоста решу все проблемы». «Да», вырвалось тихое у Тейлор. «У Луны всегда был какой-то трюк в запасе, она вытаскивала новые костюмы, помогала, сообщала, направляла, так что ощущение всемогущества инопланетной рабокошки крепко засело в Тейлор. Может, в остальных не так крепко». А сама Тейлор и правда ждала от нее чуда, не осознавая того до этого момента. «Так вот, я их не решу». Луна сердито стукнула хвостом по столу, провела когтями, снимая пластиковую стружку с противным скрежетом. «Извини, Луна, мы и не ждали, что ты их решишь», — воскликнула Тейлор. «Но она уверяла нас, что дело движется». Не унималась Эми. «И дело движется. Она сине строит и наращивают мощности, изучают подброшенные костюмы. Я как могу леплю фальшивые донесения, выдавая их за настоящие, но это костюмы для моих создателей, не жителей цивилизации Анасау». «Погоди, а как же тогда мы? Что вы? Они же подстроились под нас, потому что вы верили в чудо». «Мрюрф», возопила Луна, окончательно выходя из себя. «Ты что думаешь, можно подбросить чертежи, а потом ждать, пока Анасини просто скопируют их и воссоздадут по образцу? Неужели ты считала их настолько глупыми? То есть мы были как подопытные кролики?» «Не забывай», — напомнила Сара, — «что костюмы там вообще сломались, поэтому и проецировали нам такой облик, девочек-волшебниц в японском стиле. В Японии ведь любят кошек, да, Луна, да», — проворчала та, успокаиваясь. «И это тоже была моя ошибка, моя, видите, я не всемогуща, никто и не говорит этого», — вмешалась Тейлор. «Уже», — быстро добавила Сара. «Так в костюмах есть модуль подстройки или нет?» – нахмурилась Вики. «Есть, но никаких гарантий, что он сработает правильно, не говоря уже о том, что Луна права. Настолько развитая цивилизация, даже изучив эти костюмы и воссоздав их копии, не стала бы включать туда модуль, который образует практически симбиотическую связь», – пояснила Уран. Перебивая связь с суперсилой, продолжила ворчать Луна. «У Анасау нет опыта столкновения с китами, поэтому БЗЭК, костюмы, родившиеся в столкновении с китами, вызвали у них понятные опасения. То есть они вообще не смотрели на них, как на способ борьбы с китами, а именно что как на оружие страшных тейлор-воинов. И это тоже моя промашка. Зачем копировать оружие врага, который отличается от тебя?» – вздохнула Плутон. «Что-то такое, да», – кивнула Луна. «Они работают, воссоздают, они увидели потенциал, но при этом выкидывают оттуда все лишние, включая защиту разума от суперсилы, вот это вот слияние с носителем, порождающее неразрывную связь, критически важный элемент, значение которого они не понимают, так как не сталкивались с китами. Отсюда и проблемы, даже мои попытки слать им ложные рапорта не помогают. То есть мы правильно сделали, что позвали остальных Тейлор-воинов? Спросила Сара, поглядывая в сторону самой Тейлор. Несомненно, костюмы Анасин давали бы им боевые возможности, но не защищали разумы, ответила Уран-дракон. Луна, ты знала об этом, а почему, по-твоему, я первой предложила звать остальных? Огрызнулась рабокошка. От того, что мне вдруг скучно стало, но ты не сказала нам, вздохнула опечаленно Тейлор. А что бы вы сделали? Парировала Луна. У вас и так хватало забот, переживаний и прочего. Еще печалиться из-за этого. Да, мы не придумали бы ничего, не стала возражать Тейлор, но мы знали бы о проблеме. Мы же друзья, а друзья делятся проблемами, поддерживают и помогают. Это не вопрос технических возможностей, а того, что мы, команда. Ладно, ладно, чего вы хотели от рабокошки, которой еще и 2 лет нет? Помахала лапкой Луна, затем начала демонстративно умываться. Тогда неясно с адаптацией, подалась вперед Сара, наваливаясь на стол. Не спорю, дракон сумеет изучить Анасау, но что, это поможет обосновать необходимость модуля. Возможно, кивнула Уран. Но мы думаем, что все равно ничего не выйдет, добавила Нарвал, скрещивая руки на груди. А ведь если бы ее рог силового поля продолжал торчать, вдруг совершенно неуместно подумала Тейлор, то она была бы Тейлор-единорог. Но рога не было, так что теперь она перестала быть Нарвал, то есть китом с огромным рогом, поэтому план немного проще. Да, мы попробуем подсунуть Анасинам костюм с нужной защитой, видоизменив его и представив, как адаптацию местных исследователей, но основной план немного другой. Просто производить костюмы с защитой и симбиотическим модулем, выдавая их за местную продукцию, сообщила Плутон спокойным голосом. Опять обман, вздохнула Тейлор. Ложь во спасение, возразила Нептун Нарвал. И разве вы не пробовали нечто подобное? Поэтому и говорю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мы приложим все усилия, чтобы Анасини сделали все сами, примирительно заметила дракон. Но Тейлор, ты же видела, что было на земле. Даже самые лучшие дела проваливались, из-за подозрительности, недоверия, из-за того, что люди не могли договориться между собой и подозревали какие-то иные, корыстные мотивы. Конечно, Анасини подозревают и ведут себя так, как ведут. Но мы создадим нужные костюмы, дадим им шанс победить. Кстати, как? Спросила Сара. Разве Анасини не усилили меры безопасности? Усилили. Но теперь нас трое, повела рукой дракон. 3 рабокошки. Разве вы не женщина? Возмутилась Лили. Ах, Лили, прекрасная Лили, уж ты-то знаешь, что каждая женщина в душе кошка, сильная, строгая и независимая, гуляющая сама по себе, но в то же время обожающая, когда за ней ухаживают, чешут за ушком и по пузу и дают молочка. Сказано это было вроде и спокойно, но так, что Лили аж вспыхнула, едва не засветилась от обожания и восхищения, направленного в сторону Уран. Разве что прямого признания в любви не хватало. Так что мы 3 рабокошки, с удовольствием повторила Уран, и одновременно с этим искусственные интеллекты займемся воздействием на инфосети Анасин. Нам нужны будут заводы, производящие костюмы, и чтобы для местных все это выглядело их же решением. Вы абсолютно правильно все сделали, превратив ошибку в метод воздействия, так что, думаю, проблем не возникнет. Луна вот уже тоже думала, язвительно добавила Сара. Конечно, можно увести заводы куда-то за пределы их цивилизации или, скажем, взять только информацию и построить все, не стала спорить Уран. Внешне не стала спорить, а внутри она уже все решила, просто еще не рассказала объяснение остальным воинам, вдруг поняла Тейлор. Но сколько это времени займет? Спросила дракон. Но это будет честно. Откуда же честно? Изумилась дракон. Ведь мы возьмем у Анасин информацию, их информацию. Пускай к ней и неприменимы обычные понятия материального воровства, но это все равно будет обман. Чтобы было честно, нужно брать только то, что у нас и так есть. Информацию создателей Луны, то, что вы добыли на том уничтоженном спутнике лаборатории копию их глобальной сети, и на ее основе уже строить. Это будет честно, потому что Луна и Артемис, возможно, последние наследники своих создателей. Но опять, сколько это займет времени? Даже со всеми знаниями, ведь к ним пришли не просто так, за ними стоял целый процесс развития и познания и размышлений, и ошибок. Ты не можешь просто так взять чужое и готовое знание и немедленно пустить его в дело, потому что не понимаешь, что стоит за ним. В лучшем случае ты уподобишься дикарю, который знает, что, если нажать красную кнопку, вот этот блестящий шкаф даст вкусный холодный напиток. Но как он работает, откуда там берутся напитки, почему красная кнопка дает именно красную банку? Этого он не знает, поэтому едва что-то изменяется, как он становится бессилен. Но ведь можно научиться. Да, но это займет время, кивнула дракон. Дикарь не умрет с голоду, допустим, но пока он будет чинить ящик, вокруг умрет масса других людей, зависящих от нажатия на кнопку, если продолжать аналогию. То есть без обмана не обойтись, можно и обойтись, если ты готова провести здесь еще десятки лет, наблюдая, как киты вокруг пожирают цивилизации. Тейлор невольно дернула щекой, слишком уж пророчески все это прозвучало. Конечно, дракон не знала будущего, но все они видели китов и сражались с сыном. Да что там, ведь Тейлор отправилась спасать, и сама приводила аналогии с детьми, которые не знают об опасности. Хорошо, поднялась она, действуйте, а мы выполним свою часть. Глава 16. Раздался гром и небо раскололо вспышкой. Когда она погасла, стало видно, что небо буквально раскололось порталом, из которого валили орды страшных Тейлор воинов. К оружию, сограждане, к оружию. Анасини хватали свои винтовки и автоматы, взмывали к небесам, укрытые силовыми полями. Разламывая деревья, выдвигались оружейные башни, щетинясь стволами. Несколько домов вокруг словно поплыли, становясь толще и ниже, устремляя в небо антенны постановщиков помех. Пролетавшие мимо машины стремительно разворачивались и уносились прочь, направляемые транспортными. Одновременно с этим грузовые машины взмывали вверх, сцеплялись, преобразуясь в летающую орудийную платформу. Тейлор-воины падали вниз, громко хохоча и кровожадно вращая глазами. Враг не пройдет. А на сине, летевшие вверх, начали стрелять первыми, обрушивая беспорядочный поток энергозарядов. Тейлор-воины сманеврировали, уклонились и выстрелили в ответ, сбрасывая Анасин обратно к земле. Тех, у кого выходили из строя силовые поля и пояса, подхватывали появившиеся в воздухе спасательные машины, быстро утаскивали прочь. Пах, пах, пах, пах, воздух наполнился вспышками и хлопками взрывов, орудия с земли стреляли и стреляли, все словно рябило от помех, даже собственная техника Анасин начинала сбоить. Тейлор синхронно сбились в кучки, словно в шары, стремительно рванули вниз, опережая взрывы. Несколько выстрелов все же попали, и шары из Тейлор воинов взрывались, вспухая так, словно сами воины состояли только из взрывчатки. Да, вот так их, сражаться, сражаться, не уступим нашей планеты. Первые кучки врагов уже достигли земли, набросились на орудийные башни, продолжавшие сбивать десант. А на сине бросались в атаки, стреляли и метали гранаты, пытались таранить на своих машинах. Еще дома, помимо тех, что превратились в установщиков помех, начали изменять. Несколько кучек Тейлор воинов упали на них, начали молотить и взрываться, прекращая изменения. Небо расколол новый гром, промчались скоростные истребители, развернулись, заложили вираж. Плоские треугольные автоматы маневрировали так, что Тейлор воины не поспевали за ними, но зато они ловко заманили их под собственные же помехи, навалились кучками и разломали. Не паниковать, сражаться до последнего, отступаем организованно, помощь уже рядом. Боевые машины, помесь танка совсем подряд, и правда были уже близко. Тейлор воины, коварно взмахивая своим оружием и кровожадно щелкая зубами, зарылись под землю, вынырнули и ударили в тыл боевым машинам, сломали их. А на сине отступили, унося своих раненых, пока что силовые поля и прочные боевые костюмы выручали, но с каждой секундой число раненых множилось. Еще немного и оборона рухнет. Спасайте детей, стоять насмерть, не дадим им сожрать наших товарищей. Отчаянная вылазка, целый клин летающих анасин, при поддержке уцелевшей орудийной платформы, словно спрыгнул с крыши, обрушивая вниз поток плазмы и огня, выхватили своих товарищей, которых кровожадные Тейлор тащили, чтобы сожрать, прикрыли и начали отступать, отчаянно отстреливаясь. Вдохновленные их примером, другие анасини тоже кидались в атаки, стреляли и прикрывали друг друга, но все равно не справлялись, пасовали перед мощью Тейлор. Нужно тяжелое вооружение, обрушьте на них бомбы, тогда будет уничтожен кусок планеты. Нужно ударить с орбиты, где планетарные силы обороны. Появились еще воины, настоящий десант, в тяжело бронированных костюмах, дополнительно защищенных силовыми полями. В руках десантников мелькали огромные стволы дезинтеграторов, За спиной топорщились энергокомплекты. Казалось, эта суровая мощь сейчас раздавит и сомнет таких внешне хрупких и неприкрытых ничем Тиелор. Казалось, Тиелор синхронно, словно они были стаей или ульем разумных насекомых, из-за чего превалирующей оставалась теория, что они и правда насекомые, только в костюмах или принявшие облик людей, развернулись и устремились навстречу десанту. Выстрелы, столкновения, дома вокруг разваливались на части, землю взрезало и уничтожало, Тиелор взрывались, оставляя опаленные пятна. Другие Тиелор, не обращая внимания на павших, еще аргумент в пользу их роевого сознания, вцеплялись в десантников, пересиливали силовые поля, отрывали батареи со спины, размахивали отобранным оружием. Только появление двух новых звеньев беспилотных истребителей позволило десанту отступить. Все пропало. Центр столицы захвачен, скоро падут и окраины. Еще десанты. Силы на подходе к столице разбиты. Еще порталы в космосе. Они блокируют эвакуацию. Все равно нужно сражаться. В этот же момент все системы связи издали короткий треск, словно кто-то наводил помехи, и затем раздался голос. «Держитесь, защитники Крадулы. Помощь уже близко. Никакого грома и расколотых небес, только мелькнувшие вспышки, и ряды Тиелор воинов словно взорвались. Тела летели в разные стороны и взрывались, а на сине внизу кричали и подбадривали, затем начали хвататься за оружие и возобновили обстрел. Вперед, не прекращать натиска, не дайте им уйти, но было уже поздно. Под натиском прибывших воительниц, жуткие Тиелор бежали, снова сбиваясь в кучки и беспорядочно отстреливаясь. Воительницы настигали и разрывали, взрывали, часть Тиелор помчалась им навстречу, жертвуя собой, чтобы остальные успели спастись. Тактика сработала, так как Тиелор пытались прорваться к скоплениям Анасин на земле и тем, кто взлетал, чтобы помочь, и воительницы вынужденно перехватывали их. Остальные Тиелор успели взлететь и скрылись в разломе, закрыли портал за собой и исчезли, словно и не было их никогда. Выстрелы вдогонку не помогли, но все равно те, кто сражался вживую, орали и потрясали оружием, и каналы инфосети были забиты радостным дружным ревом. Воительницы спустились с небес и наступила тишина. «Враг изгнан, возрадуйтесь, защитники Крадулы», — провозгласила первая из них, с невыразимо прекрасными, божественными, изумительными ногами, в туфельках красного цвета. «Но не теряйте бдительности, враги могут вернуться в любой момент». Воительницы были очень похожи на Тиелор, хотя и отличались при этом. Все же выглядели как урожденные анасинки, а не эти кровожадные насекомые. Но в то же время одежда их была подозрительно похожа на Тиелор. Правда, враги практически не разговаривали, только кровожадно щелкали зубами и рычали, а эти воительницы говорили чисто. «Эй, а вдруг эта уловка прорвала кого-то?» «Да, они так похожи. Не приближайтесь к ним. Они собираются внедриться к нам». У кого-то не выдержали нервы и раздался выстрел, затем еще один. Часть костюма, лента, взметнулась, уводя заряд плазмы в сторону. Второй выстрел просто разбился бесследно. Воительница в костюме зеленых цветов даже не пошатнулась, только нахмурилась и посмотрела сердито. На мгновение повисла тишина, все словно ожидали, что сейчас кровожадные Тиелор накинутся, но воительницы только смотрели и ничего не предпринимали. Спокойствие. Вперед вылетела лидер группы, в бело-золотистом костюме, вскинула руку. «Жители Крадулы, вы отважно сражались, и мы гордимся вами». Анасине переглядывались недоуменно, снимали, транслировали в инфосеть. «Но вы видели, что одной лишь стойкости духа недостаточно. Даже обычного оружия недостаточно. Враг превосходит нас, использует свое оружие, превосходящее то, что есть у нас. Поэтому лучшие умы Анасау работали денно и ночно, изучали их боевые костюмы, пока не создали аналог, а потом взяли и улучшили его силой нашей науки, создав вот это». Руки воительниц синхронным, почти гипнотическим жестом, провели вдоль их тех. Семь воительниц, отличавшихся по виду, возрасту, росту, но при этом странно одинаковых в этих костюмах. Да, они похожи, потому что созданы на основе костюмов кровожадных Тиелор. Голос предводительницы группы стал громче и глубже, проникновеннее. «Но это наши костюмы. Вы сами видели, что их не взяли обычные выстрелы, и только недостаточная мощность нашего оружия позволяет кровожадным Тиелор продолжать свои атаки. Но вскоре, нет, с этого момента, все это прекратится. Потому что теперь у нас есть свое оружие, не уступающее им, превосходящее их оружие, с помощью которого мы сможем победить их и уничтожить или прогнать навсегда в глубины космоса. Да, заорали вокруг, испытав на собственной шкуре бессилие и неспособность противостоять Тейлор, Анасини пришли в раж, тянули руки, орали и требовали себе таких же костюмов. Сограждане, теперь слово взяла воительница в костюме синих и фиолетовых цветов. Проявите терпение и не теряйте боевого духа. Создавать такие костюмы непросто, даже для нас, но вы можете помочь. Внести свой вклад трудом, энергией, работочасами, источниками энергии, но только не с оружия. Не теряйте бдительности, сражайтесь так же, как вы сражались сегодня. Поддерживайте тех, кто получит костюмы и заступит на дежурство на вашей планете. Поодиночке мы слабы, но вместе мы справимся. Напряжемся и создадим столько костюмов, что орды Тейлор сбегут, поджав свои ноги в ужасе. Да, мы поможем. Мы будем сражаться и трудиться. Прогоним Тейлор. Не сдадимся им. Не сдадимся никому. Не дадим им пожирать наших детей. Больше костюмов. Я запишусь добровольцем на их испытания. Нужно строить свои заводы по их созданию. Настороженная, подозрительная атмосфера снова сменились ликованием и радостью, еще большими, чем раньше. В людях проснулась надежда, они пылали боевым и трудовым духом, рвались работать и сражаться, лишь бы победить опасность. Воительницы еще вкратце объяснили, что пока костюмов мало, они не столько патрулируют, сколько срочно прибывают туда, где атакуют Тейлор, еще помахали всем руками, подержали на руках детей и скрылись в небесах. Ликование на крадуле продолжалось. «Кровожадных Тейлор», — хихикнула Сара, пихая Тейлор в бок. «Это было гениально. Нам бы не попасться с этой нашей гениальностью», — хмуро отозвалась та. «Снова обман, опять во благо, конечно же, все продумано же», — отозвалась Лили, сообщая то, что Тейлор и так знала. Тейлор Венера выглядела довольной, но в то же время не самодовольной, в отличие от Тейлор Меркурий. Роботы в костюмах, под руководством модулей Уран, изображают страшных Тейлор, проекторы в космосе создают иллюзию страшных разломов, похожих на северное сияние, опять указала Сара. Однажды мы на этом попадемся, зато красиво, вмешалась Эми, и получилось же, как мы их, нетрудно победить тех, кто поддается, хмыкнула Тейлор Сатурн. А еще нам обещали отдых и чудеса цивилизаций. Вмешалась малышка. В конечном итоге разделение не состоялось, в буквальном его смысле. В то же время, старшая троица, Тейлор Уран, Нептун и Плутон действовали сами по себе, при поддержке Луны и Артемиса, а пятерка Тейлор пополнилась Софией и Мисси. Сбить с толку спецслужбы Анасау, хоть немного, да замылить им глаза, там была пятерка, тут семерка, плюс всяческие документы об экспериментальных испытаниях секретного оружия врага. Слабое прикрытие, поэтому его решили усилить, благо дракон Уран и рабокошки вместе вгрызлись в сети Анасау, словно червяк в спелое яблоко. Заводы и производство, роботы и костюмы, фактически Уран управляла целой армией и ежесекундно наращивала свои мощности. Порталы и роботы под видом кровожадных Тейлор, с дополнительным управлением модулями дракон и подстраховкой Луны и Артемиса, сейчас ожидавших в отдалении от планеты Крадулы, второй планеты системы Инзан-5, налеты и отражение атаки, практически полная достоверность, только без убитых, еще несколько таких выступлений и волна требований костюмов захлестнет правительство. Тем более, что Тейлор костюмы и правда могли успешно противостоять большей части оружия Анасау, как, впрочем, и губителям ранее, выходили из-за этого непомерно дорогими и сложными, поэтому Тейлор воины и пропагандировали, взывали о помощи и поддержке, чтобы не только облегчить работу дракон, но и замаскировать все в активности самих Анасин. «Они будут», — заверила малышку Юпитер, «даже не сомневайся. Еще парочка таких могучих спасений и жители там нас на руках будут носить и будут умолять остаться. Разве тебе мало имеющихся чудес?» — синхронно с сестрой спросила Марс. Малышка словно надулась. «Ну, не мало», — признала она неохотно. «Но мы живем на этом астероиде. Планетоиде», — поправила ее Сара. «Да хоть мимо крокодилоиде. Там никого нет, кроме нас, роботов и заводов. Все правильно, иначе легко можно выдать себя», — кивнула Сара. Они летели в черноте космоса, приближаясь к точке встречи с Луной и Артемисом. Корабль был им, конечно, не нужен, как таковой, но он выступал в роли огромного передатчика и усилителя, если бы вдруг рабокошкам пришлось перехватывать управление над Ордой Тейлор. Предлагалось еще его же сделать складом для Роботейлор, но потом отказались, Разрыв портала должен был быть настоящим, так что там приходилось отдуваться самим Тейлорвоинам. А другие Тейлорвоины посещают населенные планеты, так они взрослые. А я что? Нет, Сара Меркурий почесала задумчиво нос в черноте космоса и ответила. Чего ты ожидала, взяв прозвище «малышка»? Так я же не сама. Виста топнула ногой в пустоте и умчалась вперед. Тейлорвоины переглянулись. София пихнула Тейлор в спину. «Лети, утешай теперь. А чего это я? Ну а чей ребенок? Кем она вырастет без утешающей материнской поддержки?» Тейлор вдруг вспомнила свое состояние после гибели мамы и устремилась вперед. «Эй, я же пошутила!» Донесся в спину возглас Софии, но Тейлор и не подумала останавливаться. Глава 17. «Ты же понимаешь, что ведешь себя, как ребенок?» Спросила Сара. «А вы ведете себя, как взрослые?» Буркнула в ответ Мисси, надуваясь, как стереотипные взрослые. «Еще скажи, что ты не ребенок», хохотнула Сара. «И скажу, а если ты скажешь, что мои слова как раз и свидетельствуют о том, что я ребенок, то знай, что я наслушалась вдоволь этой ерунды еще в стражах», огрызнулась малышка. «Думаю, надо дать слово родителям», развеселилась вдруг Вики. Лили надула щеки, Эми надула щеки, Сара надула щеки. «Да-да, у вас у всех были проблемы с родителями», сказала София. «Хватит дуться, как дети. У меня тоже были проблемы с родителями», вздохнула малышка. «Да они и сейчас есть. Возможно, поэтому я избежала в космос. Эй, не забирай мой хлеб штатного психолога», возмутилась Сара. «Ну, что надулись и правда. Да, у нас у всех были проблемы с родителями, и мы знаем, кто в них виноват. Киты. Поэтому мы, как и полагается в литературе, встретили серьезного старого мудрого наставника и отправились мстить темным властелинам». «Это ты Тейлор сейчас назвала старым мудрым наставником?» – изумилась Эми. «Нет, Луну», – хихикнула Сара. «Мяу», – лениво спросила та, прекращая вылизываться. «Мне и года нет, хотя нет, есть, ну ладно, даже 2 года. Разве у роботов не происходит все быстрее? Какое там соотношение скорости обычного человека и скорости света у роботов? Так, 10 метров в секунду против 300 тысяч километров, это 1/100, значит нужно умножить на 100, 1 к 30 миллионам. Стало быть, тебе почти 60 миллионов лет по земным меркам. Ха-ха-ха, да ты ровесница динозавров, Луна. Тебе надо было превращаться не в кошку, а в курицу. Пф-ф-ф, они глупые и кошки охотятся на куриц. Почему в курицу? Не поняла Лили. Потому что они произошли от динозавров, только в детстве болели много, поэтому такие маленькие, пояснила ей Эми. Балаган, закатила глаза малышка. У вас всегда так? Нет, обычно все еще хуже, продолжала веселиться Сара. Поэтому кошки превосходят куриц. И что за глупая методика подсчета? Парировала Луна. Скорость бега никак не коррелирует со скоростью прохождения импульсов и уж тем более возрастом. «Тогда я слетаю на планету?» – спросила малышка, бочком продвигаясь к выходу. «Мы же еще не закончили отчитывать тебя за детское поведение, а также разбираться, как травмы с нашими родителями привели нас на путь мести китам и почему Луна, старый мудрый наставник, хватит». Тейлор встала на защиту малышки. Разумеется, ее не послушали. Тейлор-воины веселились и отмечали первую настолько крупную и, самое главное, успешную миссию. Отмечали в том числе и словесно, пустой болтовней, дружеским трепом, шутками и подначками, и разговором обо всем и ни о чем одновременно. «Пойдем, это надолго», — вздохнула Тейлор и повела Висту наружу. На земле можно было бы сказать, подышать свежим воздухом, но здесь его не было. Мертвый, закованный в лед и камень планетоид, только с населенными планетами рядом. Производство здесь, а на сине там, часть из них трудилась на заводах «Дракон», в полной уверенности, что их возвело правительство, собирающееся отражать кровожадных Тейлор, подписки о секретности и прочие дела, да и маскировка костюмов, но все же «Уран-Дракон» на всякий случай расположила заводы в другой части планетоида. В то же время присутствие Анасин здесь помогало успешнее притворяться частью цивилизации, обрастать настоящими документами и цифровыми свидетельствами, без подделок и прочего. «Всю жизнь на меня взирали свысока», — пожаловалась малышка, глядя в звезды над головой. «Из-за роста, из-за возраста, из-за того, что вы с КП решили, что моему образу нужны черты ребенка. А ты хотела быть взрослой, быстрее вырасти и всем показать», — понимающе кивнула Тейлор. «Ты тоже это испытывала? Мне пришлось повзрослеть, после смерти мамы, после появления Луны и возникновения Тейлор-воинов. Иногда мне хотелось кричать и умолять, чтобы беззаботное детство вернулось, призналась Тейлор, но я вынужденно вставала и шла решать взрослые проблемы. Меня одолевали сомнения, да что там, они до сих пор меня одолевают. Я буквально нацепила чужой костюм и притворяюсь взрослой, сердцем команды, которая указывает путь и которая постоянно болит и сомневается, туда ли мы идем, то ли мы делаем. Ты мне говоришь это, чтобы убедить, что не надо взрослеть, нахмурилась малышка. Нет, просто говорю, что к взрослым прилагаются взрослые проблемы, включая посещение их планеты и все эти соблазны их цивилизаций. Мы не устояли перед ними и теперь волнуемся за тебя. И при этом говорите, как типичные взрослые, вдруг усмехнулась Виста, подходя ближе. В сравнении она и правда выглядела малышкой, макушка головы едва доставала до груди самой Тейлор. Да, ну да, когда они делают разные штуки, а детям запрещают, продолжала веселиться Виста. Ковыряться в носу, заниматься сексом, пить, курить, ругаться, смотреть фильмы, посещать другие планеты. Без сопровождения взрослых, улыбнулась в ответ Тейлор и рассмеялась. Почесала в затылке и сказала, поверь, я не собиралась читать тебе нотации, просто увела, чтобы объяснить без помех, так как эта болтовня там будет продолжаться часами. Объяснить, ну да, чтобы ты поняла наши мотивы, почему мы так себя ведем. Людям не хватает общения и понимания, чего уж говорить про инопланетян. Мы вон тоже не смогли им объяснить всю опасность китов, даже не пытались объяснить, сразу решили, что ничего не выйдет и ударились в обман. А ведь могли бы попробовать объяснить честно, и тогда меня здесь бы не было. Почему? Мы все равно позвали бы остальных тейлор-воинов, просто, ну не было бы всего этого обмана, мы бы официально жили тут, как послы Земли или не знаю, представительницы Земли и помощницы в борьбе с китами. Почему ты решила, что Анасау послушали бы вас? Вдруг спросила малышка. Потому что предпочитаю верить в лучшие, надеяться на лучшие, иначе как спасать других живых и помогать им, если ты заранее подозреваешь их в плохом, наивная и доверчивая. Вдруг вспомнила Тейлор слова одной из подруг. Да, возможно, они отказались бы, но это был бы их выбор. А мы бы все равно попробовали их спасти, но уже зная, что Анасау не будут действовать и тогда. Тейлор остановилась и нахмурилась, обнаружив, что запуталась сама в себе. Нет, это все равно не оправдывало бы обман, но было бы честнее, что ли. Видишь, я сама запуталась, все это так тяжело. Она потерла лоб. А Виста вздохнула. Ну и в общем, мы сами наступили во все это, с развлечениями, и поэтому вот взволновались за тебя и решили предупредить. А что в такой форме? Ох, ну эта защита у нас такая, от давления внешнего, взрослого мира и груза ответственности, болтать и веселиться, и вроде бы проблема тогда становится несерьезной, если ты несерьезно общаешься, как-то там это все Эми называла. Эми, или Сара, какая разница? Виста задумалась, покусывая губы и бросая взгляды на роботов по сторонам. Те таскали, рубили и копали, добывали открытым способом какие-то руды и минералы, нужные дракон, другие принимали корабли и разгружали их, третьи просто что-то там проверяли. Жизнь вокруг кипела, в каком-то смысле, только не биологическая, а металлическая. А я как раз хотела, наоборот, принять этот груз, взять ответственность, стать взрослой, но меня всю жизнь тянули в обратную сторону. Вдруг сказала малышка. Тейлор хотела сказать, что если она претендует на взросление, то ей надо вести себя, как взрослый, но потом подумала, что мисс Сиэта, наверное, слышала раз 100, если не 1000, а может и сама обдумывала и переживала, и зацикливалась на плохом и не могла разорвать порочный круг. Поэтому и ухватилась за шанс, спросила Тейлор, войти во взрослую команду, стать настоящей героиней, спасти не просто мир, всю вселенную, ну или как минимум галактику. Да, не слишком уверенно ответила Мисси, глядя из-под лобья. Кажется, она до сих пор подозревала, что Тейлор над ней насмехается, или будет насмехаться. Возможно, сам образ Тейлор-малышки, с выпячиванием детского вида этим шаром кошкой или чем она там пользовалась, дополнительно травмировал Мисси. Обнять, или решит, что это знак отношения к ней, как к ребенку, а мы тут, наоборот, все воспринимаем тебя, как ребенка, рвемся защитить и прикрыть, как на земле, только хуже, ибо великая цель близко. Тейлор не спрашивала, констатировала факты. Пойми, мы не со зла это делаем и не потому, что ставим себе целью тебя обидеть, просто. Она поводила руками, взмахнула косами, пощелкала пальцами, понимая, что выглядит глупо, но все равно не находя слов. Мысль, идею она представляла, Но вот слова. Тейлор воины, они защитники, зашла с другого угла Тейлор. Мы здесь чуть не провалили свою миссию, и поэтому с удвоенной силой защищаем от нее даже других Тейлор воинов. Напоминание о собственном промахе, снова и снова. Не за тем, чтобы расковырять ранку, превращая ее в язву, нет. Чтобы не забывать, потому что забыть было очень легко. И да, мы не защищали от нее взрослых Тейлор воинов, но они тоже попались в эту ловушку. Выбрались из нее сами, но все же попались. А выбрались, вдруг подхватила Мисси, потому что у них был опыт. Как у вас, а у меня и Софии его нет, и вы нас оберегаете. Да, вы хотите, как лучше, но почему-то выходит, как всегда, как на земле бед. И ты права, после долгой паузы ответила Тейлор, ощущая горечь во рту. Опять выбор. Каждый день и каждый час какой-то моральный выбор. Как поступить? Дать погрузиться в соблазны, уберечь от них, как полагается уберегать детей, чья психика еще не окрепла. Можно ли считать бывших кипов детей детьми? Ведь каждый пережил триггер, каждый перестал быть ребенком, в чем-то, пережив самый страшный день в своей жизни. Могла ли вообще Тейлор вообразить нечто подобное? Спасли ли ее луна и костюм от триггера? Как быть? Как поступить? Что делать? Но ты-то понимаешь нашу сторону, почему мы так сделали? Ну, понимаю, буркнула Мисси после долгой паузы, скрестив руки на груди и отвернувшись. Возможно. А теперь расскажи мне, почему ты так рвешься туда? Потому что будет война, серьезно ответила малышка, все же оборачиваясь и глядя прямо в глаза Тейлор, словно бросая вызов. Война, в которой вполне может сгореть вся цивилизация, как у создателей Луны, и она хочет успеть насладиться весельем, пока та не сгорела. Невозможно сражаться в такой войне за что-то обезличенное, крикнула Виста. Надо видеть живых людей, Анасин, Вуки, пардипадерцев, неважно. Знать, за кого ты сражаешься, знать, что вот эти живые они погибнут, если ты не справишься. Мисси, ошарашенно моргнула Тейлор. Да, это большая ответственность, но я ее не боюсь. Сама вспомни, Тейлор, сражалась ты за какого-нибудь австралийца Джона, когда боролась с губителями? Да, ты скажешь, что сражалась, но разве его ты представляла? Нет, именно. Ты представляла своих родных и близких, родной город, героев, свою страну, а уже потом всех землян, всех живых, кому грозила смерть от лап губителей и лучей сына. А здесь даже этого нет. Виста уже просто орала, хотя никакой необходимости в том не было. Все равно звуки шли через систему связи костюмов, а не вакуум космоса вокруг. Да, я хочу сражаться и защищать. Хочу показать делами, что я взрослая, но я знаю, что во мне нет такой силы, как у тебя, Тейлор. Чего? Поэтому мне нужна дополнительная опора. Знать, что это за живые, не те, кто приезжает сюда работать на вахтах, а именно живые в своей повседневной жизни. Знать, что я вот сражаюсь за них и их город, или еще что. Да, это глупо, по-детски, быть может, но это очень важно. Это совсем не по-детски, ответила ей Тейлор, покачав головой. Почему ты об этом не сказала сразу? А вы мне дали сказать? Вдруг всхлипнула Мисси. Думаешь, это так легко? Нет, искренне ответила Тейлор и в этот раз все же обняла ее крепко. Не думаю и точно знаю, что это очень-очень нелегко. Особенно, когда тебя не слышат дорогие тебе люди, а ты пытаешься сделать что-то благородное и поэтому вдвойне обидно. Да, я тоже через это проходила и знаешь, что, что? Малышка посмотрела снизу вверх блестящими глазами. Раз уж мы все равно вроде как мама и дочка, то давай отправимся вместе и как следует повеселимся. Мне это тоже не помешает, еще раз посмотреть на обычных людей, напомнить самой себе, за что и за кого мы сражаемся. Глава 18. Мобильность, открытость, доступность. Трудись на благо общества и общество ответит тебе благами. Но минимум обеспечения все равно наличествует, указала Мисси, слизывая кусочек мороженого. Со вкусом какой-то дибадагаговы, немного напоминавшей Тейлор обычные яблоки. И эта инфосеть, о, нам такое не снилось вообще. Они сидели на берегу пруда, болтали, ели мороженое и подкармливали местный аналог уток. Те плавали, прикрыв глаза, жирные и четырехлапые, на бросаемый корм взирали свысока. Теперь я поняла до конца, что да, в таких соблазнах можно не просто утонуть, можно не вынырнуть никогда. Мисси взмахнула рукой и кусочек мороженого улетел в пруд. Утки, как ни странно, начали галдеть и драться за него, во все стороны полетели брызги. Я была не права, если это важно для тебя, добавила она. Не особо, покачала головой Тейлор. «Важно, чтобы ты сама это понимала и пыталась больше не допускать ошибок, а сказала вслух или нет, уже вторично. Ты так поступаешь?» Поинтересовалась миссия и не стала ждать, вернулась к прежней теме. «Но мне непонятно, почему сами Анасине в этом не тонут. Жизнь обеспечена, трудиться не надо, сплошные развлечения вокруг. Они уже давно должны были утонуть в этой мирной жизни». «Так, так бы и было», — ответила Тейлор, припоминая объяснение остальных на эту тему. «Если бы они все вокруг рывком оказались в изобилии. Ну вот как мы, с нашей полной проблем земли бед перескочили сюда и у нас глаза разбегаются, хочется все схватить, все попробовать, все такое новое, яркое, свежее, воздействующее на разум. Но ты вспомни дом, ведь ты не сидела круглыми сутками в интернете, не объедалась или нет, не питалась, скажем, исключительно шоколадками, переходила дорогу в положенных местах только на зеленый, мыла руки с мылом и прочее». Она вспомнила слова Сары. «А теперь представь, что рядом с тобой оказался бы кто-то века так из 15-го. Что он подумал бы? Куда кинулся? Что подумал бы о нашем сообществе? Наверное, тоже удивлялся бы. Как же это мы обходимся без рабов и лошадей? Почему не жрем все такое жирное и вкусное сутками подряд? Не залипаем в интернет и телевизор непрерывно?» Мисси задумалась, рассеянно швыряя кусочки мороженого голдящим четырехлапым уткам. Тейлор на всякий случай обернулась, но нет, знак уток мороженым не кормить отсутствовал, в инфосети тоже предупреждение не поступало. Она невольно улыбнулась себе под нос, подумав, что вот оно, наглядное подтверждение ее слов о разнице мышления, восприятия и самого общества. Кто вообще из Анасин стал бы искать физический знак или там табличку с правилами? Нет, они бы в первую очередь сверились с инфосетью. «Почему не гоняем на автомобилях и как мы транжирим ресурсы направо и налево?» Вдруг сказала миссия и рассмеялась горько. «Может, поэтому вас, извини, нас, здесь слушать не стали? Не тот образ мышления, не то общество, не те подходы и потому все было сделано неправильно?» «Сама об этом думала», кивнула Тейлор, «но кто знает, мы вот схожи и с анасинами, и с создателями Луны, как их, древренцы», охотно подсказала Мисси. «Да, точно, все мы, гуманоиды. Луна вот уверяла нас, что ее создатели не враждовали с Анасау, но в то же время сама потом вела себя так, как будто эта самая вражда существовала, словно скрыла от нас историю контактов, да и другие моменты, но не суть. Внешне мы похожи, но это ничего не доказывает. Все свою историю люди активно враждовали с другими людьми и убивали их, вместо того, чтобы договориться и плечом к плечу двигаться вперед. А вот Анасау смогли», — заметила Мисси. «Смогли, но кто знает, через что они перед этим прошли. Я читала немного их исторические хроники, но сама понимаешь, это не то. Возможно, и Земля пришла бы к такому же, а может и придет еще в будущем, с нашей помощью. Разовьется, выплеснется на просторы галактики, труд, дружба и взаимопонимание будут царить повсюду». Тейлор сама не заметила, как голос ее стал мечтательным. «Люди пройдут через испытания, которые их закалят, прекратят враждовать, и мы, попав к ним, точно так же изумлялись бы, как они не тонут в инфосети, почему не ленится. Вполне возможно, что у них были такие же тупики, те, кто ленился и паразитировал, вымирали, общество изменялось, отношения и воспитание изменялись, приходя к нынешнему их состоянию. Но чтобы это понять, нужно изучить с десяток наук, а потом изучить самих Анасин, и сама понимаешь, у нас нет на это ни времени, ни сил. Чтобы было кого изучать, нужно вначале всех спасти. ГМ, да, извини, что-то я увлеклась». «Нет, ты говорила вдохновенно о своей мечте, и это было прекрасно», — улыбнулась Мисси. «Но ты еще что-то говорила о вражде?» «Ах да, но это лишь мои измышления, так сказать, обрывки сомнений на тему, почему же мы провалились. Так вот, в Анасау преодолели эту вражду между собой, но, возможно, не избавились от вражды к другим цивилизациям, не потому, что они такие злобные монстры, а просто опыта не было, столкновений, переговоров, преодоления трудностей, как оно было с процессом выковывания их цивилизаций». «Понимаю», — ответила Мисси задумчиво. «Вроде как члены одной банды сбиваются в кучу против внешней угрозы. Хотя нет, это плохая аналогия. Да тут и хорошие-то не подберешь», — вздохнула Тейлор. «Тем более, что это лишь догадки, а как оно там на самом деле. Но неважно, мы поступили так, как привыкли, ведь мы прибыли на войну, а в Анасау испугались нашего появления и среагировали, как на внешнюю угрозу. А мы еще и подогрели все эти настроения байками про страшных Тейлор, чтобы запустить производство костюмов. Тейлор озадаченно почесала в затылке. Утки, убедившись, что ничего не добьются, отплыли и снова начали дрейфовать по воде, жирные и обманчиво сонные. «Вот и вышло то, что вышло», — добавила она, не зная, куда продолжать эту мысль. «Вы же прихватили с собой доказательства?» — спросила Мисси. «Да, но мы бежали от взрывающейся звезды, а потом нас понесло внедряться и этот бесконечный кредит или рейтинг, столичная планета и развлечения, и как-то все завертелось неправильно. Но зато так по-человечески», — вдруг хихикнула Мисси, прикрывая рот ладонью. «Мы не можем просто так, нам надо напрыгнуть на грабли и не раз, а потом в нас просыпается высокая мудрость». Тейлор тоже расхохоталась, только во весь голос, настолько жизненно это прозвучало. «Не для Анасин, может быть, парочка которых как раз прилетела на пруд, то ли заниматься подводной фотоохотой, то ли просто погоняться за утками». Пара взглядов в сторону Тейлор и Миссии, все, потеря интереса, благо в новой маскировке костюмы на Тейлор-воинах скрывали ноги. Не полностью, конечно, но хотя бы как-то скрывали и сглаживали их длину, вызывающую ажиотаж у Анасин всех полов. «Ты же сама говорила, что главное – результат», – вдруг сказала Мисси. «Я? Ну не совсем так, но смысл именно такой. А результат тут – всех спасти и процесс идет. То есть идем к результату, несмотря на разницу между нашими цивилизациями и культурами, стало быть, что-то общее да есть. А потом совместная война против китов окончательно нас сблизит, и так вот, одну за другой, мы покорим сердца всех цивилизаций во Вселенной и всех спасем». Пришел черед Тейлор задумываться и кусать ноготь. Мисси говорила верно, демонстрируя, что она и правда готова. Может, не по земному возрасту совершеннолетия, но все равно готова быть героиней и стоять в ряду Тейлор-воинов. Лучше всего во втором ряду, пока не наберется опыта. Но эти ее слова о дружбе со всеми и спасении Вселенной что-то такое царапали и задевали в Тейлор. Что, слишком пафосно. В самую меру, заверила ее Тейлор, Вселенная она большая. Без пафоса ее просто не спасти. Вот ты сейчас говоришь, как Сара, словно смеешься. Притворно надулась Мисси. Прилетевшие Анасини ушли под воду, утки тоже совали головы туда, то ли подсматривали, то ли им снизу вверх подкидывали корма. Обычное дело, не стоит волноваться, наверняка у них были летные пояса с дыхательными аппаратами, сказала сама себе Тейлор. Какому-нибудь жителю 15 века тоже было бы дико видеть автобаны, самолеты и полеты, поезда и прочие внешне опасные для жизни вещи, привычные современному человеку. Мы же подруги, постоянно хватаем друг друга плохое и хорошее, даже не замечая того. Но задумалась я о другом. Сколько во вселенной цивилизаций? Наверное, много, недоуменно пожала плечами Мисси. Не считала. А местные считали? Или создатели Луны? Тейлор нахмурилась, вспоминая, как вызвать справку из инфонета, его копии, прихваченные ими с того спутника лаборатории, где создавали Луну. Уже после того злополучного выступления Тейлор и вынужденного бегства в подземелье, выяснилось, что Луна перезаписала все на местные носители и перепрятала, так что власти ничего не нашли. Ну и когда они бежали со столичной планеты, то Луна прихватила все с собой, и костюмы Тейлор-воинов были связаны не только с местной инфосетью, но и с инфонетом древренцев, через саму Луну. Вот только Тейлор никогда там не рылась и теперь пыталась сообразить, как вызвать аналог поисковика и что туда вбивать. 25 цивилизаций вроде вашей, что еще не вышли за пределы своей солнечной системы, еще парочка убила сама себя, из десяток тех, кто вышел в космос и начал медленно расползаться, из могучих и не уступающих моим создателям, Анасау, еще две возможно где-то дышащих в спину, но без прямых контактов и обмена посольствами, мягким бархатистым голосом проурчала в уши Луна. «Аво», вырвалась у Тейлор, «мы отправились бы к ним, если бы киты нас не поторопили взрывом звезды». «Почему?» «Потому что технологии выше. А на САУ на одном уровне и смотри, сколько проблем сразу возникло. А там мы бы создали армию, хотя может и не создали бы», вдруг возразила сама себе Луна. «Почему?» Повторила Тейлор. «Энергопроблемы. Источник питания костюмов, экспериментальный, вершина развития моих создателей, рожденная из отчаяния и натиска китов и их суперсил, демонстрации, какие у них мощные энергозапасы». Тейлор вспомнила выстрелы и взрывы, удары, нападения губителей и кивнула. В свете знаний об Анасау, возможности китов уже не выглядели чем-то запредельным, но все равно впечатляли. Возможно, цивилизация с меньшим развитием просто не сможет. Как вот уран за все это время только один и создала, и тот урезанный. Но ты же говорила, что те цивилизации отставали лишь немного. Не унималась Тейлор. Да, им было бы легче, но даже Анасау испытывает проблемы, хотя и производство еще толком не развернулось. О миллиардных армиях Тейлор воинов нечего и мечтать, только если совершить новый технологический скачок. Все так плохо, огорчилась Тейлор. Неплохо и нехорошо, просто есть проблема. Но мы же победили кита, вмешалась Мисси. И нас было не так много. Какой ценой? Спросила в ответ Луна. Не говоря уже о том, что там был облегченный вариант и кит почти не сопротивлялся. Нет, конечно, если нам не жалко Анасау, жалко. Торопливо вскинулась Тейлор. Анасине вынырнули из пруда, полетали еще вокруг и умчались дальше. Утки затеяли какой-то хоровод, словно репетировали танцы на воде. В небе пролетали автомобили, что-то сияло и вспыхивало, мимо пробежала Анасинин, то ли тренируясь, то ли просто разминая ноги. Тогда мы не можем просто так взять и выставить армии Тейлор воинов, да и до армии-то еще далеко. Массовое производство защитных костюмов налажено, но защита – это еще не все. А вселенная огромна и в ней полна цивилизации и полна китов, и первых надо спасать от вторых, добавила Тейлор, пытаясь ухватить и развить осенившую ее ранее мысль. Ухватила и огорчилась. Сколько они будут спасать всех, если даже создатели Луны спасовали, если Анасау, равные им испытывали проблемы с Тейлор-костюмами? Да, конечно, обычные скафандры не смогли бы защитить от суперсил, требовалось нечто очень высокотехнологичное, но, созданием их теперь занималась Дракон, которая и сама была детищем китов, то есть они уже встречали и поглощали цивилизации, не уступающие Древрену и Анасау. Сколько лет продлится эта борьба? Смогут ли они вообще спасти всех, как собирались, или это все лишь наивные мечты наивной Тейлор? Думаю, не стоит забегать вперед и вначале спасти хотя бы одну цивилизацию, а уже потом строить планы по крестовому походу через вселенную против китов, неожиданно заметила Луна и отключилась. И она права, признала Мисси. Опять забежали немножко вперед, но это же не страшно? Конечно же нет. Будем считать, что пруд, уток и разговоры на воздухе мы изучили. Пойдем, изучим еще что-нибудь, предложила ей Тейлор, и они пошли. Глава 19. Тейлор воины отступали беспорядочной, но очень кровожадной ордой, хватали все, что под руку попадет, и пытались швырять в преследующих их настоящих Тейлор воинов, проходивших тут под названием «Боевая бригада», что вызывало ассоциации с родным городом, ББ, Брактон-Бей, и командой родителей Эми и Вики, когда они еще не стали новой волной. Там, на экране, Тейлор Сатурн вылетела вперед, нанося удар и роняя три манекена Тейлор, и изображение замерло. Как показывают опросы и замеры реакций, этот момент пользуется наибольшей популярностью, сообщила Луна, поставившая воспроизведение на паузу. Ха! Самодовольно воскликнула София, скрещивая руки на груди. Вот так вот, учитесь, девочки. Мы же вроде ожидали такой реакции, удивилась Вики. Ну там, наша популярность растет и все такое. Да, Луна, почему ты выделила этот момент? Потому что, ответил вместо нее Артемис, отрываясь от вылизывания белого меха, это свидетельствует об общем росте кровожадности внутри цивилизации Анасау. И это тоже было ожидаемо, включилась Сара. Мирные хиппи не стали бы воевать с китами. Чрезмерном росте, сообщил Артемис, который может все испортить. Что за бред? Фыркнула Лили Венера. Спасением котят с деревьев и пацифистскими лозунгами китов не победить. Чрезмерный рост. Расскажите об этом своим создателям, Лили. Воскликнула малышка. Мы не в СКП, не забывай. Сверкнула та в ответ глазами. Плутон и Нептун стояли возле дверей, словно изображая парочку, но Тейлор не удержалась от мысли, что Лили права. Пускай Плутон была Александрией и главой СКП, а Нептун нарвал и главой гильдии, но все это осталось в прошлом. На земле бед. Здесь и сейчас были только Тейлор-воины. Работа на публику у нас тут проходит в ином формате, так что повторяю, пусть Луна и Артемис расскажут о чрезмерном росте своим создателям. Да, вспомни, Артемис, что ты мне говорил, когда мы впервые встретились. Белый кот смотрел на нее, словно хотел лапой приложить по лицу. Земля в опасности, все вокруг в опасности, киты сожрут всех и вся и не подавятся, напомнила Лили. Я только потом услышал о Тейлор-воинах, да и не меняет это сути, которая не изменилась. Киты сожрут всех, что-то изменилось. Нет, киты все еще там, в космосе, и каждое мгновение пожирают миллиарды жизней, пока мы тут разводим турусы на колесах о чрезмерном насилии. Да такого просто не может быть. Против этих тварей не может быть чрезмерного насилия. Чрезмерное насилие там может быть только если мы ударом уничтожим всю нашу вселенную и еще парочку параллельных в придачу. Лили разгорячилась, размахивала руками, в которых словно была зажата ее любимая цепь. Глаза сверкали, и сама она была прекрасна в этот момент. Настоящая валькирия, дева битвы и любви, и золотистые цвета костюма только подчеркивали отдельно смуглость кожи. Тейлор моргнула и помотала головой, стряхивая отвлеченные мысли. О каком чрезмерном насилии может идти речь, когда мы не справляемся даже с производством БЗК? Первые партии уже поступили на разные планеты и их осваивают, возразила фоном Луна. Но это же капля в море. Сотня, две, три сотни Тейлор, костюмов, все равно капля. Артемис же говорит о чрезмерном насилии, а это должен быть океан, не капля, чтобы вылился и всех утопил. Лили замолчала, возможно, сама запутавшись в своих аналогиях или не зная, куда их развивать дальше. Сверкала глазами и дышала гневно, бросала взгляды на остальных, словно призывая поддержать ее. «Ты закончила?» — уточнил Артемис.